Кум Петро Михайлович оказался приятным мужчиной средних лет, с большими крепкими руками, по локоть измазанными чем-то черным. Открыв капот Нининой машины, он присвистнул. «Ого! Как эти провода, интересно, сюда попали?» Расспросив Нину, откуда она ехала, он снова удивился. «Ничего не понимаю. Проехать почти 400 километров, а загорелось только сейчас. Должно было загореться, как только мотор как следует разогреется. Видите? И говорите, вы ничего не трогали и капот не открывали?» «Я не открывала». Тут Нину осенило. «Экологическая служба. Они открывали. Они открывали и что-то там делали. Они это нарочно. Они мне сразу не понравились». «Понятно. Но это они не нарочно», — поспешил уверить ее Петр Михайлович. «Это они просто случайно зацепили, а на место не поправили». «Ничего себе, случайно зацепили. Нина чуть не плакала. Так они хорошо ехали. А это можно быстро починить?» Она с надеждой посмотрела на мастера. «Мигом сделаем», — заверил он клиентку. «На море торопитесь?» Он кивнул в сторону рыжего Димки, которого такое обилие приключений в один день просто привело в состояние буйного экстаза. Он бродил по мастерской, все пытаясь потрогать, и Нина боялась, что он во что-нибудь влезет. «Они карбюратор вам крутили?» — задал ей мастер непонятный вопрос. Она напрягалась и вспоминала, как механик что-то там делал, а толстяк из машины командовал процессом. «Кажется, крутили», — ответила она. «Это они зря. В следующий раз лучше вы им сразу двадцатку суньте, безо всякой квитанции, чтобы ничего не трогали. Машина ваша, я смотрю, в большом порядке». «Она загорелась?» — высунул рожицу Димка. «А мама ее потушила. Из бутылки с водой. Потому что ее крутили?» Минут через 40 все было готово. «Спасибо вам огромное», — сказала Нина, расплачиваясь с хозяином. Из Симферополя выехали почти в сумерках, но Нина не захотела останавливаться, потому что до моря было уже рукой подать. Она очень устала, и ей казалось, что сегодняшний день начался очень давно. Может быть, позавчера. Димка уже перестал спрашивать, скоро ли будет море. Видимо, он тоже устал от такого долгого дня. До Ялты, куда она хотела попасть, было еще 70 километров. Воздух тут был уже совсем другой. Пахло какими-то хвойными растениями, камнем, нагретым за день на солнце, может быть, цветами. Нина не могла определить, чем же именно пахнет, но пахло удивительно. Даже Димка это заметил. «Это море так пахнет?» Он закрутил своим носишкой смешно, покроличьи втягивая воздух. «Море? Да, мама? Море?» Смеркалось. Дорога серпантином шла от перевала вниз. Включенный ближний свет не давал почти никакого результата. Зато встречные машины с мощными фарами немилосердно слепили глаза. Казалось, дорога все больше петляла. И Нина сбросила скорость до минимума. Теперь она плелась чуть ли не 20 км/ч, боясь не вписаться в очередной поворот. Голова болела тупой сквозной болью, отдающей даже в затылок. Она выпила уже 2 таблетки, но боль не отпускала. Глаза резала от напряжения, к тому же очень быстро темнело. В первый момент она даже не поняла, что случилось. Собака так быстро выбежала на дорогу и буквально бросилась под колеса. Нина изо всех сил нажала на тормоз. Машина резко дернулась. Димка сзади кулем свалился вниз, в промежуток между сиденьями. Но она все-таки наехала на эту несчастную тварь. Еще не веря, что она ее убила, Нина распахнула дверцу, вылетела из машины и встала как вкопанная. Большая собака, белая с рыжими пятнами, лежала в нескольких метрах от машины, чуть сбоку, почти на обочине. Димка выбрался из щели, в которую свалился. «Мама, что случилось? Ты опять поломалась? Мама!» — взывал он. «Все в порядке. Сиди в машине. Я сейчас приду». Она подошла к собаке и села возле нее на корточки. Как она могла такое сделать? Может быть, собака еще жива? Но ей было страшно к ней притронуться. Она не могла себя заставить сделать это и бесцельно сидела рядом. Ее трясло. Она просто не могла подняться и уехать, оставив ее здесь. За спиной скрипнули тормоза. Потом мягко хлопнула дверь, и послышались чьи-то шаги. Она обернулась. Какой-то мужчина остановился позади их машины и вышел посмотреть, что случилось. Нина поднялась. Ноги у нее дрожали. «Как я теперь поеду дальше?» — подумала она. «С вами все в порядке?» Он подошел и увидел собаку. «С вами все в порядке?» — повторил он. «Я... ее убила, кажется». Ей было страшно жалко собаку и стыдно, что кто-то совершенно посторонний наблюдает за ней и видит, что это сделала именно она. «Кузнецовская собака». «Что?» Нина была в состоянии близком к панике. «Я говорю, Кузнецовых собака», — спокойно пояснил мужчина. «Бестолковый пес. Они его не кормят, а вечером отпускают. Вот он и бежит, куда попало. Пойдемте». Он взял Нину за руку и потянул. «А как же он?» Она все смотрела на рыже-белое тело. Легкий ветерок шевелил шерсть. Мужчина вздохнул. Вернулся к псу, легко поднял его на руки и переложил дальше к опорной стене, опоясывающей дорогу. «Утром возьму лопату и приеду, закопаю», — сказал он. «А как же Кузнецовы?» Нина чуть не плакала. «Им он не нужен, противная семейка. Да пойдемте же». Он тянул ее все настойчивее. «У вас ребенок в машине. Куда вы едете?» Он решительно уводил Нину от тела убитой собаки, загораживая ее так, чтобы Нина не видела. Но она все оборачивалась. «Да идемте же», — рассердился он. «Я не думала, не хотела», — несвязно лепетала девушка. И он почувствовал, как она дрожит, несмотря на жар, исходящий от дороги и нагретых за день гор. «Так куда вы едете?» — еще раз спросил он. «В Ялту». «Не доедете вы сейчас ни в какую Ялту». Незнакомец немного помолчал. «За рулем сидеть сможете?» Нина кивнула. Она только сейчас на него взглянула. Лет 40, пожалуй. Усталое простое лицо, сильно выгоревшие русые волосы. «Поезжайте за мной», — скомандовал он, кивая Димке, встревоженно взирающему на них. Затем сел в свою машину, выдвинулся немного вперед и встал, ожидая. «Куда мы, мама? Это кто?» Димка встретил ее градом вопросов. Непослушными руками она едва завела машину. Несколько секунд посидела, потом посигналила. Серебристый «Опель» впереди медленно поехал. Она также медленно поехала за ним. «Ну что, разобрались, наконец, с этим?» «Да, спасибо. Вы нам очень помогли, Вероника Валерьевна». Сергей закрыл папку с документами. «Теперь можно ехать в банк». «А как там Ликуся?» Сергея передернуло от этого слова. «Ликуся». Хорошо, что она еще не называет его Сергуся или Сергуня. Что-то неважно себя чувствует. «Это плохо. Вы понимаете, Сереженька, молодая женщина в ее положении, до которого я ее довел», — вспомнил он Геркины слова. «Так вот, молодая девушка в таком неопределенном, я бы сказала, положении...» Будущая теща поджала губы. «Боже мой», — подумал Сергей. «Опять. Вчера вроде бы все обсудили. Разводимся, женимся и так далее, и так далее. А она опять. Нуждается в отдыхе». Совершенно неожиданно закончила Вероника Валерьевна. «Ваша бывшая жена, к примеру, поехала отдыхать». Она постучала по столу ногтями, что, наверное, должно было означать крайнюю степень неодобрения. «Это с ее-то железным здоровьем. А Ликуся, которой отдых сейчас просто необходим, ну как воздух, к примеру, все лето просидела в городе». «Понимаете, Вероника Валерьевна...» Он категорически отказался звать ее мамой, когда вчера она ему на это намекнула. «На днях мы открываемся. Возможно, какие-то накладки, а тут я уеду вместе с Ликой, то есть вместе с бухгалтером. Герка один может не справиться». «Ликуся может поставить свою подпись на пустых бланках, а я могла бы, к примеру, подменить ее на недельку. Я ведь в отпуске», — не сдавалась Вероника Валерьевна. «Кроме того, мы позвоним, если что. Да и вам, Сереженька, отдых пошел бы на пользу. Эти переживания, эта работа с утра до ночи...» Она закатила глаза. «А главное, Ликуся так устала, так устала». «Хорошо, я подумаю». «Отчего бы им в самом деле не поехать куда-нибудь на недельку? Эта пробивная особа в роли бухгалтера вполне могла бы им помочь. Лика действительно что-то очень бледное в последнее время». «Я поговорю сейчас с Герой», — сказал он, провожая Ликину мать до двери. «Если он согласится...» «Я сейчас мотнусь, куплю Ликусе кефирчика». Вероника Валерьевна обернулась. «Отвезу ей и вернусь к обеду. Просмотрим еще разочек все накладные, все проверим, чтобы не было, к примеру, неожиданностей, когда вы поедете отдыхать. Пока». Она выпорхнула в дверь. Он сел за стол и оперся о локти. «Действительно, поехать, отдохнуть, снять нервное напряжение, накопившееся за последнее время». Он снял трубку и позвонил Лике в их бывшую с Ниной квартиру, где теперь он живет с Ликой. Да, такой поворот. Впрочем, теперь уже ничего не изменишь. Да он и не хочет. Трубку долго не брали, и он заволновался. Наконец раздался ее голос. «Лика, ты?» «Я, конечно. А что, на работу ехать?» «Нет, отдыхай. Мама твоя только что приезжала. Мы все сделали. Она сейчас к тебе собралась». «О, Боже! Зачем еще?» «Привезет тебе кефир», — с некоторым злорадством в голосе сообщил он. «Я сама могу купить кефир. Меня уже тошнит от кефира. Неужели ты не мог ей сказать, чтобы она сюда не ехала?» «Лика, Нужно было расставить все точки над «и» раз и навсегда. «Лика, пожалуйста, со своей матерью договаривайся сама. Я не могу ей запретить ездить к тебе, даже если ты этого не хочешь». «У врача была?» — спросил он, чтобы как-то смягчить свою отповедь, прекрасно зная, что она еще не успела никуда сходить. «К 12 пойду. Сережа, ты меня любишь?» — вдруг неожиданно спросила она. «Конечно, люблю», — растерялся он. Не нужно было с ней так разговаривать. В ее положении вспомнились ему слова будущей тещи. «Да, нужно быть с ней поосторожней. Интересно, ей можно куда-нибудь сейчас ездить?» «Ты спроси у врача, можно тебе сейчас ехать отдыхать? И куда лучше?» «А что?» Она была удивлена, но слышно, что я обрадована. «Мы разве куда-то едем?» «Еще не знаю, как с работой сложится». Идея с поездкой нравилась ему все больше и больше. Как ему самому она не пришла в голову? «Так ты спроси, не забудь», — еще раз напомнил он. «Не забуду. Ну все, пока, Сереж». Он положил трубку. «Да, действительно. Ее нужно повести отдохнуть, хоть на неделю». Лика еще некоторое время неподвижно сидела у телефона. «Отдохнуть? Да она не против. Честно говоря, ей было неуютно в этой квартире, где все напоминало о прежней хозяйке. Правда, Сергей деликатно прибрал принадлежащую Нине косметику, сложил ее одежду в большие сумки и поставил в кладовку. Но у него не поднялась рука сложить и убрать Димкины игрушки. И в комнате все осталось, как было. Лика не чувствовала себя хозяйкой в этой квартире, и это раздражало ее. «Хорошо, что мы уедем», — думала она. «Может быть, за это время она вернется и заберет свои вещи». Лика покосилась на чашку, из которой собиралась пить кофе. «Может быть, это ее чашка?» Она вздохнула. «Если бы Олег все-таки на ней женился...» «Не нужно об этом думать. Лучше вспомнить, как начался их роман с Сережей. Как неожиданно может изменить жизнь упаковка краски для волос», — усмехнулась она. Сергей тогда как будто в первый раз ее увидел. Они ездили вместе в банк, и после этого он пригласил ее зайти в кафе. Раньше он никогда никуда ее не приглашал. Нет, он был вполне с ней приветлив, доброжелателен, но и только. И вдруг проявил к ней интерес. Было самое начало весны, и ей хотелось каких-то перемен. Она смутно чего-то желала, сама не зная чего. Листая женский журнал, она в который раз прочитала статейку о том, что мужчины предпочитают блондинок. Она подошла к зеркалу и представила себя блондинкой. Потом достала старый альбом, где была снята совсем малышкой, с яркими белокурыми волосами. Что ж, может быть, попробовать? Ей пришло в голову, что, перекрасив волосы, она попытается обмануть судьбу. «Предпочитают блондинок? Да пожалуйста!» Через полтора часа из парикмахерской Лика вышла уже ослепительной блондинкой. Нельзя сказать, что это ей не шло. Но из бизнес-леди, к образу которой она всегда так стремилась, она стремительно перешла в разряд девушки с обложки мужского журнала. Вероника Валерьевна была просто шокирована, когда пришла домой и увидела, что дочь сделала с собой. Но через 5 минут и она признала, что в этом что-то есть. Она всегда умела находить в дочери только самое лучшее. Гера только хмыкнул, встретив ее на следующий день на работе. «И что только весна делает с головой?» А вот Сергей... С этого, собственно, и начался их роман. Сергей действительно предпочитал блондинок. В кафе он смотрел на нее так, как будто увидел первый раз в жизни. Потом некоторое время ничего не происходило, просто что-то витало в воздухе их конторы. Или это была все-таки весна? А через 2 недели они праздновали годовщину создания их фирмы. Сидели в ресторане большой компании, много пили, танцевали. Гера, как всегда, был со своей Татьяной Васькой, а Сергей — один. У Димки была ветрянка, и Нина осталась с ним дома. Потом Сергей отправился проводить Лику до дома, но в результате они почему-то оказались в их конторе. В кабинете, на мягком кожаном диване. Утром Сергей избегал смотреть ей в глаза. Когда она, как ни в чем не бывало, появилась у его стола с бумагами. Она заметила это. «Сергей, если ты считаешь, что это было неправильно, и если теперь не можешь смотреть на меня, я сегодня же уволюсь. На работе не должно быть ничего такого, что может ее развалить». И ушла в свою каморку. Там она на полном серьезе стала собирать свои нехитрые вещи. Канцелярские принадлежности, сменные туфли, маленького медведя-панду, которого начальники подарили ей на 8 марта. За этим ее и застал пришедший через полчаса Сергей. Он увидел коробку с вещами и стал просить у нее прощения. Потом они бурно целовались, и все плавно перетекло в продолжение вчерашнего. Поначалу они тщательно скрывали от посторонних свои отношения. Потом Герка заметил, что неладно что-то в датском королевстве, но не слишком удивился. Тогда, насколько она помнит, был понедельник, а в четверг, как всегда, за ней заехал Олег. Он отсутствовал несколько недель, уехав по каким-то делам, а в среду вечером вдруг позвонил ей и сказал, что заедет. Она знала, что объяснение неизбежно, и боялась, и хотела этого. Она нарочно задержалась, чтобы они все не столкнулись. Она, Сергей, Олег. Она сослалась на то, что нужно сделать квартальный отчет, и осталась. Квартальный отчет давным-давно был готов, и она просидела минут 15, рассеянно раскладывая раз за разом нисходящийся пасьянс, пока не удостоверилась, что и Гера, и Сергей уехали. Закрыла контору и вышла на улицу. Олег нетерпеливо курил возле машины. Видимо, ждал ее уже давно. «Конечно, Сергей его видел», — недовольно подумала она. Все ее ухищрения, оказывается, были шиты белыми нитками. И Герка видел. Впрочем, ей было совершенно наплевать на мнение Герки. А вот Сергей... Сергей прекрасно знал, к кому по четвергам приезжает черный джип. У нее сразу испортилось настроение. Она подошла почти вплотную, и только тогда Олег ее заметил. «Что ты с собой сделала?» — возмущенно спросил он. «Это хорошо, что ему не нравится. Так легче будет объясниться». «Садись в машину!» — недовольно буркнул Олег. «Поехали!» «Куда поехали?» «В парикмахерскую. Приведем тебя в порядок». «Я не поеду!» Она развернулась, чтобы уйти. «Шучу!» Он догнал ее через пару метров, подхватил под локоть. «Ну что с тобой? Уже и пошутить нельзя. Поехали, поужинаем, я соскучился». Она села в машину, размышляя, Когда ему лучше сказать? Сейчас или потом, во время ужина? И так и не пришла ни к какому выводу. Они вошли в кафе и сели за столик. «Потом скажу», — подумала Лика. Ей внезапно стало страшно. Когда год назад она предприняла попытку уйти от него, у нее никого не было. Но сейчас... «А если он предложит выйти за него замуж?» — мелькнула у нее шальная мысль. «В любом случае, я ничего не теряю», — хладнокровно рассуждала она. «Я выхожу замуж, Олег», — вдруг объявила Лика, как будто прыгнув в холодную воду. Ни о каком замужестве у них с Сергеем разговора не было. Скорее, это была просто никого ни к чему не обязывающая служебная интрижка. Но она чувствовала, что для разрыва с Олегом нужен очень серьезный повод. Иначе он снова все сведет к шуткам-прибауткам, а закончится все, как всегда, в постели. «Давай рванем отдохнуть», — миролюбиво начал он, как будто ничего не слышал. «Куда ты хочешь?» «Да хоть и в Эмираты, пока не жарко. Ты была когда-нибудь в Эмиратах?» Светским тоном продолжен он, прекрасно зная, что дальше Крыма и Азовского моря она никуда не ездила. «Это сказка. Вот там я тебя и выдам за какого-нибудь шейха. За хороший Колым. Но ненадолго. Мы же не можем надолго с тобой расстаться, правда? А потом приедем, снимем хорошую квартиру». «Он думает, что я в очередной раз капризничаю», — поняла Лика. «Я выхожу замуж, Олег», — еще раз повторила она нарочито ровным голосом. «И кто же этот счастливчик?» Он все еще не мог поверить, что она с ним не играет. «Сергей Кузнецов». «Это кто?» Он хладнокровно отправил в рот кусочек жаркого. «Я такого что-то не припомню». «Это мой начальник», — с вызовом сказала она. «Я у него работаю». «Да, хорошие новости». Он откинулся на стуле. «Вот что значит уехать на пару дней и оставить девушку без присмотра. Покрасила волосы без разрешения. Замуж выходит, черт знает за кого. Ничего, в следующий раз я куплю тебе пояс верности последней модели. С сигнализацией.